Тренировка косицы. Сюда-сюда, желторотики-живоглотики. Из домиков выбираемся, в стайку собираемся, повторяем пройденное. На прошлом уроке мы изучали древнеегипетское, особо секретное и запредельно тайное знание. И что же мы узнали? Что уяснили? Чрезвычайно важную информацию. Мол, бегают там стриженные девки-египтянки, не то что наши томные с косицами славянки. То есть ничего не уяснили, как обычно. А проходили мы причины затруднений в технике с косицей. У кого-то косица заводится с полоборота, а кто-то ее совсем не чувствует. В чем главная причина? Отсутствие элементарной тренировки. Нерадивая и ленивая улитка готова хоть всю жизнь искать волшебную палочку или волшебное слово, которое в раз изменит ее мир, но и мизинцем не пошевелит, чтобы хоть что-то сделать с собой. Если вы после долгих лет ничего не делания и деградации приходите в спортзал, вы же не ожидаете, что все снаряды и упражнения сразу вам покорятся. Любые способности можно развить. Другое дело, изначальные данные у каждого свои. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но это не повод лениться ни в первом, ни во втором случае. Если не чувствуете косицу, тренируйте это ощущение. Вызывайте его намеренно. Ощущение присутствия чего-то за спиной. Можете хоть прищепку туда прицепить. Например, вы можете приподнять грудь. Сделайте придыхание. Неглубокий вдох. Грудь приподнимается, верно? А теперь сделайте выдох. И представьте, что воздух выходит прямо из грудной клетки наружу. Есть ощущение? А теперь на выдохе представьте, что воздух выходит из спины. Что-то выходит, что-то вздымается там, за лопатками. Поймайте это ощущение и вызывайте его намеренно. Тренируйтесь, пока оно не станет явственным. Там рудимент, энергетическое сплетение, косица. Ее можно восстановить, натренировать, развить. Она и станет для вас волшебной палочкой. Кто с косицей управляться умеет, тот управляет событиями в своей жизни. Тренируйтесь сначала на простых событиях.